небесной цели жизнь отдай. Не отвлекайся на пустое, свои бегущие года. Держи натянутой уздою, ты время зря не расплескай. Его восполнить невозможно, трудись для Господа и знай, в Его руках всегда надежно. Пусть вечное тебя влечет, диапазон земного краток, блажен, кто Богу отдает себя всецело, без остатка. Ты время зря не расплескай, его восполнить невозможно. Трудись для Господа и знай, в Его руках всегда надежно. Богатство мира суета, пусть золото там выше пробы, одно сокровище Христа не изменяется за гробом. Ты время зря не расплескай, его восполнить невозможно. Трудись для Господа и знай, в Его руках всегда надежно. Могущество, почет и блеск, лучи известности и славы теряют моментально вес, когда примерить нужно саван. Ты время зря не расплескай, его восполнить невозможно. Трудись для Господа и знай, в Его руках всегда надежно. Ты время зря не расплескай, его восполнить невозможно. Трудись для Господа и знай, в Его руках всегда надежно.